Глава 4. О трех родах монахов в Египте. Итак, сперва вы должны знать, как или откуда произошли чины начала нашего звания монашеского, ибо тогда всякий сможет достигнуть познания желаемого искусства и усерднее возбуждаться к упражнению в нем, когда узнает достоинство изобретателей и основателей его. В Египте три рода монахов, из которых два отличные, а третий холодный, его всячески следует избегать. Первый род составляют киновитяне, которые, живя в обществе, управляются одним старцем. Таких монахов величайшее число находится по всему Египту. Второй род – анахареты, отшельники, которые, будучи прежде наставлены в киновии и уже усовершенствовавшись в деятельной жизни, избрали уединенные места в пустыне. В таком роде жизни и мы желаем быть участниками. А третий, достойный порицания род, составляют сарабаиты. Каждый род по порядку полнее рассмотрим. Итак, вы сначала должны узнать основателей этих трех родов жизни, ибо от этого может произойти отвращение к тому роду жизни, коего нужно избегать, и желание того, коему нужно следовать, потому что каждый из этих путей обязательно приводит своего последователя к той цели, какой достиг виновник и изобретатель его. Глава 5. Кто был учредителем рода жизни киновитян? Итак, род жизни киновитян получил начало со времени апостольской проповеди, ибо таким было все множество верующих в Иерусалиме, которое в деяниях апостольских описывается так: «У множества уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавали их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду». Деяния, глава 4. Такова была тогда вся церковь, каких ныне с трудом весьма мало можно найти в киновиях. Но когда после смерти апостолов начало охладевать общество верующих, особенно те, которые из иноплеменников и разных народов присоединялись к вере Христовой, от коих апостолы, по их невежеству в вере и застарелым обычаям языческим, ничего больше не требовали, как только воздерживаться от идола жертвенного и крови, блуда, удавленины. Деяние 15-29. И когда свобода, предоставленная язычникам по причине слабости их веры, начала мало-помалу ослаблять совершенство и церкви Иерусалимской, и при ежедневном возрастании числа из туземцев и пришельцев горячность первой веры стала охладевать, то не только обращавшиеся к вере Христовой, но и предстоятели церкви уклонились от прежней строгости. Ибо некоторые, позволенные язычникам, считая позволительным и для себя, думали, что они не потерпят никакого вреда, если при имуществе и богатстве своем будут содержать веру и исповедание Христа. А те, у которых еще была горячность апостольская, помня о прежнем совершенстве, удаляясь из своих городов и от общения с теми, которые считали позволительной для себя или для Церкви Божией распущенную жизнь, стали пребывать в местах подгородных и уединенных, и что было установлено апостолами вообще для всей Церкви, в том начали упражняться всякий сам по себе. Таким образом, составился вышесказанный род жизни учеников, которые удалялись от общения с прочими. Они мало-помалу, с течением времени, отделяясь от общества верующих, по той причине, что воздерживались от супружества и уклонялись от общения с родителями и с этим миром, по строгости одинокой и уединенной жизни назывались монахами, от «монасу» — «уединяюсь, один живу», единожительствующими. Отсюда последовало, что по совместному жительству они назывались киновитянами, а кельи и место жительства их киновиями. Следовательно, этот только род монахов был самый древний, который не только по времени, но и по благодати есть первый, и который через многие годы один ненарушимо продолжался до времен Аввы Павла Фивейского или Антония Великого. Павел Фивейский, по свидетельству Барония, родился в 230 году от Рождества Христова, умер в 343 на 113 году жизни. Антоний родился в 253 году, умер в 358 на 105 году жизни. Следы этого даже ныне мы видим в отдельных киновиях. Глава 6. О чине и начале анахаретов. От этих совершенных, как бы от плодовитого корня, после произошли цветы и плоды святых анахаретов. Мы знаем, что первоначальниками такого рода жизни были вышеупомянутые святые Павел и Антоний. Они не как некоторые по малодушию, не по нетерпеливости, а по желанию высшего совершенства для божественного созерцания удалились в сокровенные места пустыни, хотя говорят, что первый из них ушел в пустыню по необходимости, избегая наветов своих родственников во время гонения. Таким образом, из сказанного рода жизни произошел другой род совершенства, последователи которого называются анахаретами, то есть отшельниками, потому что, недовольствуясь той победою, какую одерживали над сокровенными кознями дьявола, желая вступить в открытую войну с демонами, не боялись проникать в отдаленные места обширной пустыни, именно в подражание Иоанну Крестителю, всю жизнь проводившему в пустыне, а также пророкам Илии, Елисею и тем, о коих апостол говорит, скитались в мелотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. К Евреям 11, 37 и 38. И в псалмах образно говорится: «Да скажут избавленные Господом, которых Он избавил от руки врага, они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города, терпели голод и жажду, душа их истаивала в них. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их». Псалом 106. И пророк Иеремия так говорит о них: «Блажен, кто несет иго от юности своей, сядет уединенно и будет безмолвствовать, ибо он возвысится над собою». Плач Иеремии, 3, 27, 28. Они расположением и делом воспевают слова псалмопевца: «Я уподобился пеликану в пустыне, не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле». Псалом 101. Глава 7. О начале и жизни сарабаитов. Когда христианская церковь имела эти два рода монахов, и когда это звание мало-помалу стало приходить в худшее состояние, возник тот самый худший и неверный род монахов, или скорее выросло то ожившее вредное насаждение, которое в начале церкви, происходя от Анании и Сапфиры, было посечено строгостью апостола Петра, и которое между монахами столь долго считалось гнусным и отвратительным, ни у кого не было в употреблении, пока продолжался запечатленный в памяти верных страх того строгого суда, по которому блаженный апостол, указанных виновников нового злодеяния, не стал исцелять покаянием и удовлетворением, но поразил гибельное произрастание скорой смертью. Но когда этот пример строгого наказания Анании и Сапфиры мало-помалу по долгой беспечности и по древности времени вышел у некоторых из мыслей, то появился этот род сарабаитов, происходя из числа тех, которые желали лучше принять личину евангельского совершенства, нежели истинно приобрести его. Они отделялись от сожительства в киновеях и заботились всяко отдельно о своих нуждах, и потому на египетском языке названы сарабаитами. Рамобот или ремобот ренуете, то есть отвергающие игоподчиненности игумену и правила монашеского общежития, живущие по своей воле, на своем иждивении. возбуждаемые соревнованием или похвалами тех, которые нестяжательность Христову предпочли всем богатствам мира, они, будучи вынуждены необходимостью вступить в это звание и думая считаться монахами только по имени, без всякого усердия к подвигам, никак не принимают благочиния киновийского, не подчиняются воле старцев, не принимают их наставлений, не учатся отсекать свою волю, от правильной учености не принимают никакого правила здравой рассудительности, но, отвергая мир только на показ, по человеку угодию, остаются в своих жилищах, связанные теми же занятиями, или, строя себе особые кельи и называя их монастырями, живут самочинно, по своей воле, никак не подчиняясь евангельским заповедям, чтобы не предаваться никаким заботам о ежедневном пропитании, никаким развлечениям домашними делами. Это исполняют только те, которые, отказавшись от всякого имущества мирского, так подчинились настоятелям, что они считают себя господами самим себе. А сарабаиты, которые, уклоняясь от строгости киновийской, живут по двое и по трое в кельях, не довольствуясь попечением Аввы и не подчиняясь его власти, но заботьтесь особенно о том, чтобы, освободившись от иго подчиненности старцам, иметь вольность исполнять свою волю, выходить, куда бы ни вздумалось, и делать что угодно. Днем и ночью изнуряют себя подденными работами, даже больше, нежели живущие в киновиях, но не с той верою и не с тем намерением. Ибо они это делают не для того, чтобы плод своего труда передать в распоряжение эконома, но чтобы приобрести себе деньги, которые сберегают. Смотрите, какое различие между ними, то есть киновитянами и сарабаитами. Те, нисколько не думая о завтрашнем, с благодарностью приносят Богу плоды своих трудов, а эти не только на завтра, но и на многие годы вперед, простирая заботы без веры, считают Бога лживым или неимущим, как будто Он обещанного ежедневного пропитания и одежды доставить им не может или не хочет. Те всячески стараются жить в несостоятельности и нищете, а эти — приобрести полное обилие всех благ. Те ревностно стараются в ежедневных работах сделать еще сверх назначенного урока, чтобы из того, что будет превышать потребность монастыря, по распоряжению Аввы отдавать в темнице или странноприимнице, или больнице, или нуждающимся. А эти стараются о том, чтобы то, что превышает ежедневное пропитание, употреблять на роскошные удовольствия, или, по крайней мере, сберегать по сребролюбию. Наконец, если положим, что они, собранные не с лучшим намерением, могли бы употребить лучше, нежели, как мы сказали, то и это не равнялось бы заслугою добродетели и совершенством киновитян. Ибо последние, принося монастырю столько доходов и ежедневно отдавая их, живут в таком смирении и подчинении, что отказываются от власти распоряжаться как собою, так и приобретенным собственными трудами, постоянно возобновляя горячность первого самоотвержения, когда ежедневно лишают себя плодов своих трудов. А сарабаиты, превозносясь тем, что подают кое-что бедным, ежедневно стремятся к погибели. Тех терпение и строгость, по которой они так благочестиво пребывают в принятом однажды звании, что никогда не исполняют своей воли. Ежедневно делают распявшимися этому миру и живыми мучениками. А этих холодность воли живыми низвергает в ад. Итак, эти два рода монахов в этой области соперничают между собою почти равной численностью. Впрочем, мы узнали, что и в других странах, в которых бывали по делу кафолической веры, есть достаточно и этого третьего рода, сарабаитов, и он почти один и есть. Во времена Лукия, бывшего епископом Арианской ереси при императоре Валенте, когда мы относили милостыню нашим братьям, сосланным из Египта и Фиваиды за твердость православной веры, на рудники в Понт и Армению, очень редко мы видели в некоторых городах заведения киновий, а об анахоретах у них и не слышно было. Может быть, это говорится о прежнем времени, или в самом деле в тех местах, где проходила Вапиамон, не было анахоретов. Но во время пребывания святого Василия Великого и Григория Богослова в пустыне анахареты уже были, так как они упоминают о них в своих сочинениях аскетических.